Антонио Морале. Газонокосильщик. Воронеж, Россия. 28 февраля 2025 года. Грязный светофор, серый грязный снег под ногами, тоска, какое-то липкое чувство безнадёги, брюзгливое ворчание старухи, визг тормозов, вскрик девочки, летящей под колеса чужого авто. Рывок на рефлексах? Удар. Темнота. Лос-Анджелес, США, 1992 год. Город мечты, город возможностей, город, который не прощает ошибок. Палящее солнце, океан, пляжи и стройные роллерши в мини-шортах. Модные хиты, голливудские блокбастеры и сверкающий хром американских маслкаров. Бары, вечеринки, секс без обязательств и холодная кола за 79 центов. Но под блеском неоновых огней бурлит совсем иная сторона города. Улицы делят банды латиносов, нигеров и русских братков, приехавших покорять загнивающий Запад. Рэкет, вымогательство, шантаж, наркота и перестрелки – это такая же часть жизни, как вечеринки на Венес-Бич. Добро пожаловать в Лос-Анджелес 90-х. Ты готов к приключениям? Глава 1. Ваш сын? Пасынок. Деловым тоном поправила симпатичная темноволосая женщина, сидящего за массивным рабочим столом мужчину. «Да, пасынок», – нехотя кивнул мужчина. «Он мастурбировал на девушек в раздевалке. К сожалению, мы вынуждены будем обратиться в полицию». «Может, не нужно?» – поморщилась женщина. «Вы же знаете, муж будет недоволен». «Знаю», – вздохнул мужчина и перевел взгляд на меня. «Поэтому и разговариваю сейчас с вами, а не с полицией, миссис Стоун. Сделайте с ним что-нибудь». «Что я сделаю?» Вопросительно развела руками в сторону брюнетка и чуть повернула голову вправо, глянув на меня укоризненным взглядом. «Да что они все вылупились на меня?» «Я не знаю», – пожал незнакомый мне мужчина плечами. «Пусть дома этим занимается, случится ведь беда». «Да какая беда, он безобидный», — резонно заметила брюнетка. «Да он слова плохого никому не скажет». «Смешно», — мужчина покачал головой, усмехнувшись в пышные черные усы. «Учитывая, что он у вас вообще не говорит никогда, смешно». Что они там лепетали между собой, я даже не мог понять. Английский не мой конек. Вот говорили бы они по-русски, ну или хотя бы по-немецки, тогда да. Я вздохнул и покрутил головой по сторонам. Большой, просторный, светлый кабинет. Деревья за окном, солнце. В комнате трое человек, вернее, кроме меня, еще двое. Миниатюрная, фигуристая и симпатичная девушка лет 30. Сидящая на стуле рядом со мной. Даже очень симпатичная. Большие зеленые глаза, коричневые шелковистые волосы в каре, приятный аромат цветочных духов, сумочка-клатч, цветное платье и какие-то старомодные, хоть и красивые босоножки. И мужчина, заметно постарше, в строгой рубашке, галстуке, со слегка взъерошенной шевелюрой на голове, с черными усами, и окладистой ухоженной бородкой. Судя по тому, что он сидел по ту сторону стола, это был его кабинет. Да и табличка, стоящая перед ним, выдавала его с потрохами. «High School Principal, мистер Фрейзер». Хм, судя по всему, он у нас директор школы. Что я делал в школе, да еще и в американской, или, как вариант, с углубленным изучением английского, я не мог приложить ума. А еще меня смущали мои руки. Я вытянул кисти перед собой, повертел и полюбовался ими, не заметив брошенные в мою сторону удивленные взгляды. «Это не мои руки. Да это вообще не руки, это ручища. Но даже не это странно. Странно все остальное. Почему все вокруг меня говорят на английском? Почему я в кабинете директора школы? Почему на мне странные штаны и рубашка, которых у меня отродясь не было? Почему на меня ругаются, судя по тону, как на нашкодившего ребенка? Я давно не ребенок, ребятки. Я дядька 45 годков. Да я старше вас». «В общем, ваш пасынок подглядывал за девочками в раздевалке, держа член в руках», — вздохнул мужчина. «Свой член», — на всякий случай уточнила женщина. «Что?» — на секунду растерялся хозяин кабинета. «Я говорю, свой член, а то мало ли». «Свой? Чей же еще? Послушайте, миссис Стоун». Обратился он к женщине доверительным тоном. «Я понимаю, ваш муж – щедрый спонсор нашей школы и почетный гражданин города. Но если бы вашего парнишку за этим делом застал кто-то другой, я не знаю, чем бы это закончилось. А если он на этом не остановится и пойдет дальше?» «Дальше?» – растерянно нахмурилась женщина. «Если он решит потыкать своим прибором в живого человека, да еще помимо воли этого самого человека, а прибор у него, дай бог, каждому, таким и убить можно. Послушай, Мэри», – перешел мужчина на неофициальный тон, «мы с тобой давно знаем друг друга, вы с моей женой дружите уже не один год, мы соседи, могу я дать тебе один совет?» «Давай», вздохнула женщина, снова бросив на меня осуждающий взгляд. «С парнем нужно что-то делать, иначе он мне тут таких дел натворит», категорично произнес мужчина. «Поверь моему слову». «Что я могу сделать?» «Джек, когда возвращается из поездки?» «Через месяц». «Не скоро». Мужчина нервно побарабанил пальцами по столешнице, сверля меня задумчивым взглядом. «Слушай, но научи ты парня выпускать пар». «Пар?» – растерянно пробормотала брюнетка. «Пар!» – кивнул директор школы. «Ему сразу полегчает». «Как?» «Ну, я не знаю». Мистер Фрейзер откинулся на спинку своего стула. «Купи ему журнал с девчонками, запри в комнате, дай носок. Или в душ отправь. Намекни, как это правильно делать. Как выпускают пар взрослые парни. Тем более он это и так умеет, как я понял. Просто пусть делает это не в школе и не в школьной раздевалке, а как все нормальные люди дома». «Я?» – растерялась брюнетка еще сильнее. «Я должна объяснить ему это?» «Ну не я же. В идеале твой муж. Он же все же мужчина. Но месяц мы, вернее ты, ждать не можешь. Нужно решать проблему сейчас». «И ты сейчас серьезно? Без шуток?» На всякий случай уточнила женщина. «Да какие уж тут шутки, Мэри!» «Я попробую». Обреченно вздохнула брюнетка. «Ну вот и славно», – удовлетворенно хмыкнул хозяин кабинета. «Кстати, дома он как себя ведет?» Кивнул он в мою сторону, и мне это снова не понравилось. «Черт, понять бы, о чем они говорят. Нет, понятно, что обо мне, но что именно? И почему на английском? Что я вообще знаю об английском?» «How are you? Who is on absent today?» «Бля!» Говорила мне Валентина Петровна, «учи, Леша, английский. Учи, пригодится». Но нет, Леша пошел в класс с углубленным изучением немецкого языка. «Пригодился тебе твой немецкий, Леша?» «Да, нормально все. Читает комиксы, рисует что-то. Ну, иногда уходит погулять». «Животных не мучает?» – нахмурился директор школы. «Животных?» – переспросила брюнетка. «Трупики собачек или кошечек не находила на заднем дворе?» «Нет, конечно». «Точно?» «Точно! О таком я бы сразу сказала. Так-то он безобидный и тихий. Никогда не злится, не кричит, слушается во всем». «Ну, это хорошо». Я снова не вытерпел и повертел головой. Со стороны это наверняка смотрелось глупо, но ничего поделать я с собой не мог. Интересно ведь. На стене какие-то грамоты, за стеклом шкафа кубки и медали. С улицы в приоткрытое окно доносятся какие-то крики. То ли звуки стадиона, то ли детской площадки. Не разобрать. «Черт!» – мысленно выругался я, снова зацепившись взглядом за свои руки. «И все же, почему у меня такие огромные кисти? А если сжать вот так в кулак, то таким кулаком можно и убить?» Или это обман зрения, искажение перспективы? Сами руки ведь точно стали длиннее, из-за этого и кисти кажутся больше. Да и вообще, такое чувство, будто я смотрю на всех свысока, в прямом смысле. Даже мужчина за столом кажется мне на голову ниже, хотя он совсем не маленький. Какой же рост у этого тела? 190 сантиметров? 2 метра? Тело. Неожиданная мысль обожгла черепную коробочку, но после нее стало как-то спокойнее. Словно в голове клацнул переключатель, словно я нашел последнюю недостающую деталь к пазлу. Я в чужом теле. Непонятно только, надолго или не очень. Или навсегда. Да уж, чужое тело. Первое время будет непросто. Я постоянно буду биться обо все головой, пока не привыкну к габаритам. Хотя почему я решил, что будет? Может, еще ничего не будет? Может, я просто очнусь в своей кровати и пойму, это все мне просто снится. «Эй, дебил!» Мужчина пощелкал пальцами перед моим носом, привлекая внимание. «Ты тут?» «Я говорю, ты понял меня?» «Руку ему сломать, что ли?» «Тем более габариты моего нового тела мне это легко позволят». «Не нужно так, Стив», — строго произнесла брюнетка, убрав руку мужика от моего лица. «Он все понял». «Ну и хорошо», — довольно хмыкнул хозяин кабинета, вернулся на свое место и откинулся на спинку стула. «Спасибо, миссис Стоун, за визит», — дал он понять, что разговор окончен. «Передавайте мужу привет». «Передам». Брюнетка едва заметно поморщилась и поднялась со стула. «Пошли, Алекс». «Что? Это она мне? Что она хочет от меня? Идти за ней? Ну, пошли». Мы покинули кабинет, спустились по лестнице на первый этаж, миновали длинный коридор, череду металлических шкафчиков и через широкую дверь вышли на улицу. Я на секунду запнулся, осматриваясь по сторонам, оглянулся на здание за своей спиной и неторопливо пошел следом за брюнеткой, сунув руки в карман потертых джинсов. Странно все это. Широкий двор перед школой был выложен потрескавшимся от солнца серым асфальтом, с яркими желтыми разметками для школьных автобусов. Парочка из них стояла там же, со скучающими водителями за штурвалами. Рядом с парковкой на небольшом газоне стояли ряды велосипедов, привязанные к металлическим дугам, замками и цепями. Чуть дальше у забора, небрежно подкрашенного в белый цвет, шумела группа тинейджеров, лениво пиная мяч, споря и громко смеясь. Сама школа выглядела вполне типично и обыденно. Двухэтажное здание из красного кирпича с высокими окнами, облупившимися белыми рамами и флагштоком перед центральным входом, с развивающимся на ветру американским флагом. мы подошли к новенькому темно-синему Бьюику, гордости американского автопрома, с хромированной и блестящей на солнце радиаторной решеткой. Брюнетка сунула ключ в замочную скважину, молча открыла дверь и села за руль. Я помялся какую-то секунду, распахнул пассажирскую дверь и забрался на переднее сиденье. Двигатель тихонько заурчал, словно голодный тигр. Радио переключилось на местную станцию, и диджей с ленивым южным акцентом объявил новый хит «Бон Джови». Моя попутчица посмотрела по сторонам, поправила помаду на губах в зеркало заднего вида, переключила коробку передач и тронула авто. Через несколько секунд, выехав со школьной парковки на неширокую, слегка потрепанную дорогу. Я уставился в окно и с неприкрытым интересом принялся разглядывать мир снаружи. Вдоль улицы тянулись аккуратные одноэтажные домики с ухоженными зелеными лужайками. Чуть ли не на каждом крыльце висел полосато-звездный флаг. Кое-где стояли детские велосипеды, и почти у каждого дома были припаркованы одно или два авто. На перекрестке стоял небольшой магазинчик с красной неоновой вывеской «Майкс Ликер», а рядом с ним висело написанное от руки на меловой доске объявление «Кока-кола, 79 центов». Перед магазином пара пожилых мужчин в джинсах и фланелевых рубашках курили, эмоционально жестикулировали руками и о чем-то оживленно переговаривались. Мы проехали мимо старенького Форда, стоявшего с открытым капотом, и его владельца в маслянистой майке, склонившегося над двигателем своего авто, и я задумчиво прочел на стекле автозаправки ярко-желтую, сияющую надпись. Today only. Hot dogs for 99 cents. Моя спутница что-то произнесла, кивнув в сторону заправки, но я так и не понял, что именно. Да и, если честно, не сильно старался понять. Мне было не до этого. Я в Штатах? Какого хера? Все эти домики, вывески, одежда, машины и номерные знаки Калифорнии. Номерные знаки. Я в Калифорнии? Вот черт. Я удивленно покачал головой и снова погрузился в размышления. Может, у меня что-то с кукухой? Или это сон? Как там говорят? Нужно вспомнить, как ты сюда попал. Если не помнишь, то это точно сон. Не помню. Вот все, что было до, помню, а как именно сюда попал, нифига. Я прекрасно помню, что меня зовут Алексей Каменский, мне 45 лет. Я бывший военный, вернее, сотрудник военной прокуратуры. Всю жизнь я отдал служению родине. За моими плечами один неудавшийся брак, хорошо хоть без детей, несколько разбитых сердец, потому как на те же грабли я наступать больше не хотел. И... да и все, в общем-то. Какое мое последнее воспоминание? Ну... помню, как переходил дорогу. Как какая-то девчонка лет 7 рванула на красный под колеса. И водила тупо не успевал затормозить по скользкой от мороза дороге. Хотя нет, не рванула. Два великовозрастных дебила дергали ее сзади за косички и смеялись. То ли снимали на телефон очередной пранк, то ли просто самоутверждались. И никто из толпы прохожих даже не поставил их на место. Мудачье. А потом эти два дебила дернули посильнее, и девочка зарыдала. Тут уже не выдержал я, послав их на три веселые буквы и пообещав вырвать им руки и засунуть их в их тощие задницы. Настроение было ни к черту. И тут же какая-то старая кляча вступилась за этих двух утырков. «Молодой человек, это же дети, нельзя так». «Да пошла ты, старая мудозвонка! А то, что эти дети через секунду толкнули девчонку под машину, это норм, да? сука старая!» Не знаю, что меня дернуло, то ли рефлексы, то ли еще что-то. Последнее, что помню, как я отталкиваю девчонку с косичками в сторону, а сам впечатываюсь со всей силы в радиаторную решетку БМВ. Ненавижу БМВ. Сука! Получается что, я умер? Серьезно? И это какой-то всратый бонус с перерождением в другом теле? Или не бонус? Может, так у всех? Непонятно. Да уж, значит, США. Почему именно Штаты? Почему не Россия? Ладно, пусть не Россия, но почему не Китай или Индия? Мне кажется, туда попасть шансов больше. Население Китая и Индии раз в 10 больше, чем население Штатов. И опять же, английский – это не мой конек. И не потому, что я бездарь. Моя учительница как раз говорила, что к языкам у меня талант. Да и немецкий я знал почти в идеале. Вот только развивать этот талант банально не было времени. И почему в этом случае меня занесло аж в США? Почему не ГДР или ФРГ? Оттуда и до родины ближе, и язык привычен. Видно, не судьба. Странно. Я проводил взглядом стайку тинейджеров со скейтами в руках и задумчиво наморщил лоб. Что-то не вяжется. Не похоже это на современную Америку. Сначала я даже не понял, чем... А через секунду по хребту пробежали предательские мурашки. Это не 2025 год. За всю дорогу я не увидел ни одного современного гаджета, ни мелькающих экранов смартфонов, ни беспроводных наушников, ни смарт-часов. Зато кассетные плееры были у каждого второго подростка, а проводные наушники болтались на шеях, как обязательный атрибут. Черт! Какой сейчас год! Наше авто свернуло к уютному, симпатичному, ухоженному домику с сочной лужайкой, приткнулась возле гаража, и двигатель бесшумно заглох. Брюнетка... как же к ней обращался тот усатый хмырь? Кажется, Мэри. Мэри Стоун, точно. Мэри вышла из машины и, не оглядываясь на меня, направилась в дом. Я немного потоптался на лужайке, пожал плечами и двинулся следом. Ожидая в любой момент возмущенного окрика, зашел через центральную дверь на кухню, огляделся, задумчиво почесал затылок и зачем-то поправил криво висевшую над плитой кастрюлю. Мэри появилась через пару минут, переодевшаяся в уютный домашний халат и сменившая туфли на домашние тапочки. Подозрительно оглядела меня с ног до головы, нахмурилась и что-то торопливо протарахтела. Опять на английском. «Да черт возьми! Не знаю я вашего английского!» Хотя вроде понятно, что «иди в душ». Это я, на удивление, понял. И чего, спрашивается, психовал? Не понял только, зачем мне в душ посреди дня? «Go take a shower». Снова упрямо повторила она, показав мне направление рукой как маленькому. «Черт! А кто мне эта девушка вообще? Жена, сестра, подруга? Кажется, они там что-то говорили. Сан, степсан. Она моя мачеха? Выходит, что так. Ну ладно, раз мачеха говорит в душ, значит в душ». Я послушно кивнул, заметил выражение облегчения на лице девушки и послушно поплелся за ней. Душевая комната была огромной. Два умывальника, зеркало, биде, унитаз, большое окно во двор и просторная душевая кабинка с двумя лейками в комплекте. Одна под потолком, вторая на длинном гибком шланге. «Раздевайся!» – коротко бросила мне брюнетка через плечо и направилась в душевую кабину, дернув рычажок и подставив ладонь под струи воды. «Да уж!»